Стратегия номер 11. Используйте помощь своих клиентов. I'm sure this is not the first time. Я уверен, я не первый. You've ever heard about the idea of using your customers as a referral. Говорю вам об использовании своих клиентов и их рекомендаций. However, но тем не менее, most salespeople make three big mistakes. Большинство продавцов делают три большие ошибки. When using their customers as a referral. Используя отзывы своих клиентов. I want you to avoid these three. Я хочу, чтобы вы эти ошибки не допускали. The first mistake. Первая ошибка. Is not visiting the customer. Это нежелание ездить к клиенту. I do realize it's not always possible. Я понимаю, не всегда возможно. To take your new customer. Отвезти своего нового клиента. To visit your old one. На встречу с предыдущим. Or to get your old customer to visit the new one. Или заставить предыдущего поехать к новому. Still, it is possible more often than you would think. Но это возможно чаще, чем вы думаете. If you have a relationship with your customers, more often than not, they will help you. Если вы построили прочные отношения со своими клиентами, они вам чаще всего помогут. Now, if you can't do that, make the phone call. Если вы не можете назначить личную встречу, хотя бы позвоните. With your new customer present. В присутствии своего нового клиента. A conference call is much more powerful than just giving a phone number and having your customer call your old customer. Конференц-звонок гораздо более эффективный инструмент, чем просто передача телефонного номера с просьбой позвонить предыдущему клиенту. Just saying that a company or individual is your customer is not that strong. Просто сказать, что данная компания или данный человек является вашим клиентом, недостаточно мощный инструмент. So use your customers to the maximum. Используйте своих клиентов максимально эффективно. Mistake number two. Ошибка номер два. Is displaying too close of a relationship with a referral. Продавцы демонстрируют повышенную близость в отношении с клиентами. For example, например, let's say that I'm your potential customer. Допустим, я ваш потенциальный клиент. And we go to visit one of your existing customers. И мы едем навестить одного из ваших существующих клиентов. You walk into their office. Вы заходите в кабинет. Like you own the place. Как будто это ваш дом. When you see your customer, когда вы видите своего клиента, you greet them in a way that's much, much closer than just a professional relationship. И приветствуете его по-понебратски, как будто бы у вас не профессиональные, а личные отношения. When you do those kinds of things, когда вы делаете подобные вещи, what you're showing me, вы показываете потенциальному клиенту, is that this is not one of your customers, что это не ваш клиент, it's one of your buddies, а один из ваших товарищей. And of course, your buddy's going to say good things about you. Естественно же, ваш дружок будет отзываться о вас только положительно. Even if they're not true. Даже если это неправда. That's what's going on in people's minds. Вот что происходит в сознании потенциального клиента. So be careful how you relate to your old customer. Поэтому будьте очень осторожны в демонстрации вашего уровня отношений с предыдущим клиентом. Mistake number three. Ошибка номер три. Not preparing your referral in advance. Нежелание готовить ваши рекомендации заранее. A lot of times salespeople will give a phone number to a potential customer. Очень часто продавцы дают потенциальному клиенту телефонный номер. And say, call this guy. И говорят, позвоните вот этому человеку. He'll tell you how good we are. Он расскажет вам о том, как у нас все хорошо прошло. So the potential customer calls. Потенциальный клиент действительно это делает. Says, well, what do you think about this company? И спрашивает, а что вы думаете о вот этой компании? Well, they're okay. Ну, да, ничего. What'd they do for you? А что они для вас сделали? Eh, some good stuff. Ну да, кое-что нормально сделали. Do you trust them? Вы им доверяете? Yeah, they're not bad guys. Ну, да, почему бы нет, они неплохие ребята. That's not using the referral to the maximum. Это не максимально эффективное использование рекомендаций. Call the referral in advance. Позвоните этому человеку заранее. And go through with them what they will say. И вместе с ним отработайте то, что он должен сказать в такой ситуации. Well, I can't do that. Ну, я не могу этого сделать. Yes, you can. Можете. Here's the thing that I know for sure. Вот что я знаю абсолютно точно. They may agree for you to use them as a referral. Они согласятся, чтобы вы использовали их как рекомендацию. But that doesn't mean they know what to say. Но это не значит, что они знают, что нужно сказать. Think about that. Задумайтесь об этом. It can make a big, big difference. Это может сыграть очень серьезную роль.